Глава 15. Дипломатический код сработал, как и обещала Мэри. В порту у меня тряслись руки, и молодой солдат смотрел с подозрением, но при упоминании имени Эдварда Нотона выдал бумагу с номером кабины и пропустил на корабль. В последний день изнурительного путешествия, позеленев от морской болезни, я начала сомневаться, не напрасно ли проделала такой путь. Даже если я смогу увидеть Уэстри, захочет ли он видеть меня? С нашего скомканного прощания на Бора-Бора прошло больше года, а он ни разу не позвонил и не написал. Конечно, это было непросто, если учесть обстановку в Европе, но он мог хотя бы попытаться, а он даже не попытался. «Мы прибываем!» — раздался в коридоре голос стюарда. «Не забывайте свои вещи!» Я выглянула в иллюминатор. Сквозь туманную дымку вдалеке виднелся порт Гавр. Несколько часов на поезде, и я в Париже. Сердце переполнили сомнения. Что я здесь делаю? Прошел год. Очень длинный год. Бегу за мечтой, которая давно умерла? Я взяла сумку и прогнала мысли прочь. Я уже здесь. Отступать поздно. Я стояла посреди бульвара Сен-Жермен и смотрела на каменное здание впереди. Величественное, с маленькими балконами, заставленными цветочными горшками. В окнах горели свечи. Интересно, как жила Мэри во время оккупации и чем продолжилась история с Эдвардом? Письмо все изменило? Он ее вернул? И ждал счастливый финал? Было уже поздно, около 10. Но было приятно смотреть на горожан, сидящих в кафе, и влюбленных, гуляющих, взявшись за руки. Но свидетельства ужаса, пережитого городом, еще остались. Возле мусорного контейнера валялся изрезанный наполовину сожженный нацистский флаг. Зеленый навес пекарни через дорогу почернел от пожара. В одном из окон не было стекла. Желтая звезда Давида болталась на двери. Я зашла в дом мэри, отыскала нужную квартиру и тихо постучала. Вскоре послышались шаги, щелкнул замок. «Анна!» — воскликнула Мэри. «Ты приехала!» Я обняла старую подругу со слезами на глазах. «Ущипни меня! Сама не верю, что я здесь!» «Ты, должно быть, устала?» Я глубоко вздохнула. «Мэри, скажи мне, как Уэстри? Ты его видела? Он...» Мэри опустила взгляд. «Я не была в больнице несколько дней», — тихо ответила она. «Но, Анна, ранения серьезные. Он буквально изрешечен пулями». У меня перехватило дыхание. «Я не могу потерять его, Мэри». Старая подруга заключила меня в объятия. «Пойдем, тебе надо отдохнуть. Прибереги слезы на завтра». Я последовала за Мэри. Она включила две лампы и усадила меня на диван с золотой отделкой. «Красивый дом», — пробормотала я, продолжая думать о Уэстри. Мэри пожала плечами. Она смотрела здесь как-то неуместно, словно школьница в вечернем наряде матери. «Я тут долго не пробуду», — сказала она, не вдаваясь в детали. «Хочешь сэндвич? Круассан?» Я глянула на ее левую руку. На безымянном пальце не было кольца. Я инстинктивно прикрыла правой рукой свое бриллиантовое кольцо, вспомнив, как спрятала его на острове. «Нет, спасибо». Мэри очень изменилась. Но чем? Все те же рыжеватые волосы, та же прическа, та же улыбка, те же неровные зубы. Но глаза... Да, изменились глаза. Они стали грустными. И мне не терпелось узнать причину этой глубокой грусти. «А что, Эдвард?» Имя эхом прозвучало в ночном воздухе, и я в ту же секунду пожалела о сказанном. «Эдварда нет», — безучастно промолвила она, глядя в окно на сверкающие огни Парижа и сену вдалеке. «Больше нет. Послушай, мне не хочется об этом говорить, если ты не против». Я быстро кивнула. «Представить не могу, что тебе пришлось пережить во время оккупации». Мэри провела рукой по волосам. «Просто ужас, Анна. Мне повезло, что я американка, все еще здесь». «Во многом помог французский. Я учила его в колледже. Документы, которые Эдвард...» Она запнулась, словно упоминание его имени ее ранило. Он сделал все необходимые бумаги. Удивительно, что меня не схватили, ведь я участвовала в сопротивлении. Мэри, как страшно! Ты такая храбрая! Нацисты проводили чистки. Стоило что-то не так сказать или сделать, тебя сразу отправляли на допрос. Выселяли бедные еврейские семьи. Она остановилась, указывая на дверь. В этом доме жили 3 семьи. В соседней квартире 4 человека. Мы пытались их спасти, но опоздали. Не знаю, вернутся ли они когда-нибудь. Ах, Мэри. Она встряхнула головой, словно отгоняя воспоминания, возможно, слишком болезненные, и достала носовой платок. Прости. Я думала, что смогу тебе все рассказать, но, боюсь, это слишком тяжело. Я взяла ее за руку, заметила маленький розовый шрам и сразу вспомнила Бора-Бора. «Пожалуйста», — сказала я, — «давай не будем говорить о прошлом». «Боюсь, оно меня никогда не оставит», — вздохнула Мэри. Я попыталась сказать что-то хорошее. «Но город спасен!» «Да, и это чудо! Мы думали, что его сожгут вместе с нами!» «Мэри», — осторожно начала я, — «как ты здесь оказалась?» «Из-за письма, что я дала тебе перед отъездом с острова?» «Если бы ответ был так прост...» «Нет, зря я сюда приехала». На мгновение я пожалела, что отдала письмо и не уберегла Мэри от этих страданий. Но иначе она бы не оказалась в Париже, не нашла Уэстри, не позвонила. Я изумилась, как переплетались наши истории, надеясь, что всех все-таки ждет счастливый финал. «Куда теперь?» — спросила я, внимательно вглядываясь в ее лицо, надеясь увидеть улыбку или свет в глазах, хоть какой-нибудь признак надежды. Но Мэри мрачно посмотрела в окно. Пока не решила. За окном блестели огни, и мне стало легче при мысли о том, что где-то там, в этом городе, Уэстри. «Ты пойдешь завтра со мной в больницу?» «Ужасно нервничаю перед встречей после стольких месяцев». На мгновение взгляд Мэри прояснился. «Конечно, пойду. Знаешь, Стелла тоже здесь». «Правда?» «Да, с прошлого месяца». «А Уилл?» «Тоже. У них скоро свадьба». «Чудесно! Буду рада ее увидеть». «Несколько дней назад они отправились на юг. Она огорчится, что вы разминулись». «Во сколько нам завтра выходить?» «Посещения начинаются в 9. Возьмем такси. Твоя комната прямо по коридору. Вторая дверь налево. Ты, наверное, устала. Иди отдохни». «Спасибо, Мэри», — сказала я и взяла сумку. Прежде чем отправиться в спальню, я еще раз оглядела гостиную. Мэри неподвижно сидела на диване, опустив руки на колени и глядя на Сену и сияние освобожденного Парижа. Я почувствовала здесь, в этих стенах, что-то произошло, что-то трагическое. Вдали показался американский госпиталь, и я сжала руку Мэри, глядя на огромный фасад. Солнечная погода не смягчила вид сурового здания. Я повернулась к Мэри. «Почему оно такое?» «Враждебное?» «Да. До освобождения здесь творились страшные вещи». Мэри рассказала, что 12-этажное здание, некогда больница Бьежон, самая большая в Париже, было захвачено нацистами. После освобождения генерал-майор Пол Хоули, хирург, очистил здание от оборудования, которое нацисты использовали для жестоких экспериментов над людьми, в основном поляками и евреями. Теперь на верхнем этаже нарисовали красный крест, но мне показалось, он скорее походил на бомбардировщик. Мэри указала на одно из окон. «Видишь, вон там, открытое окно на 7-м этаже». Я кивнула. «Я нашла там полячку с ребенком. Они умерли от голода. Нацисты проводили над ними эксперимент, наблюдали через окно и все записывали. Я читала бумаги. Она умерла через 9 дней, ребенок через 11. Меня передернуло. «Но ужас закончился», — гордо продолжала Мэри. «Генерал Хоули преобразил это место. За последние 2 недели поступило около 1000 человек, и будут еще». Я не могла оторвать взгляд от 7-го этажа. «Анна?» «Да», — слабо отозвалась я. «Ты готова?» «Надеюсь». Мы поднялись по ступенькам и зашли внутрь. В густом, тяжелом воздухе повис мрак. Зло, творившееся здесь, не могло исчезнуть бесследно. Можно оттереть стены, отмыть полы, но ощущение зла по-прежнему витало в воздухе. Мэри нажала кнопку 9-го этажа, лифт поехал вверх. 1-й, 2-й этаж. Мои мысли замелькали вместе со световым табло. Он в сознании, узнает меня. 3-й этаж. Он меня еще любит. 4-й. Что нас ждет? Ах, Мэри! Я вцепилась в руку подруги. Мне так страшно. Она не стала меня утешать или успокаивать. Ты правильно сделала, что приехала. Подведешь итог, неважно какой. Я вздохнула. Ты общалась с Китти. На мгновение Мэри смутилась, и я поняла, что до нее дошли отголоски истории наших отношений на острове. «Насчет этого», — нервно начала она, — «я должна тебе кое-что сказать. После того, как я позвонила...» Вдруг лифт остановился на 5-м этаже, и в кабину зашли врач с 2 медсестрами, прервав наш разговор. Мы вышли на 9-м, и я невольно ахнула. На койках лежало около 300 раненых солдат, укрытых темно-зелеными шерстяными одеялами. «На этом этаже много тяжелых пациентов», — объяснила Мэри. Сердце бешено заколотилось в груди. «Где он?» — лихорадочно озираясь, спросила я. «Мэри, отведи меня!» К нам подошла медсестра моего возраста и кивнула Мэри. «Я думала, сегодня у тебя выходной». «Да», — ответила Мэри. «Я здесь ради подруги. Она хочет повидать мистера Грина». Сестра посмотрела на меня и снова на Мэри. «Уэстри Грина?» Звук его имени в устах другой женщины заставил меня содрогнуться. «Да, Уэстри Грина». Медсестра повернулась ко мне. Ее глаза сузились. «А вы?» «Анна?» «Анна Кэллоуэй». «Ну...» Она многозначительно посмотрела на Мэри, потом со вздохом обернулась на койке с солдатами. «Не уверена, что...» «Но я посмотрю». Когда она ушла, я повернулась к Мэри. «Не понимаю, почему она ведет себя так странно?» Мэри окинула взглядом помещение, явно избегая смотреть мне в глаза. «Мэри!» — взмолилась я. «Что случилось?» «Давай присядем», — сказала она и подвела меня к ближайшей скамейке. Над головой стучали часы, и каждая секунда была словно пытка. Когда я звонила, то знала еще не обо всем. Я не знала, что Уэстри... Мы подняли взгляд, услышав приближающиеся шаги. Я с изумлением узнала знакомое лицо. «Китти!» — воскликнула я, вскакивая на ноги. Несмотря на прошлое, я была готова заключить в объятия старую подругу, подарить ей любовь и прощение. Но мгновенно остановилась, встретившись с Китти взглядом. Она смотрела на меня, как на чужого человека. «Привет», — сухо поздоровалась она. Мэри поднялась и встала рядом со мной. «Китти, Анна проделала долгий путь, чтобы увидеться с Уэстри. Надеюсь, мы сможем ее к нему отвезти». Китти нахмурилась. «Боюсь, это невозможно». Я покачала головой и часто заморгала. Глаза защипало от слез. «Почему, Китти?» — воскликнула я. «Он тяжело ранен? Без сознания?» Китти посмотрела на помолвочное кольцо, и я пожалела, что не сняла его. Пришла сестра, которая здоровалась с Мэри, и знак поддержки встала рядом с Китти. «Что они от меня скрывают?» «Китти!» — взмолилась я. «Что случилось?» «Прости, Анна», — холодно ответила она. «Боюсь, Уэстри не хочет тебя видеть». Предметы вокруг потеряли очертания. Я вцепилась в руку Мэри. «Боже мой! Я проделала долгий путь из Сиэтла. Стою в нескольких футах от него, и он не хочет меня видеть? Не понимаю». Запнулась я, чувствуя, как к желудку подкатывает тошнота. «Я только хотела...» Китти сложила ладони и повернулась к пациентам. «Мне очень жаль, Анна», — бросила она, уходя. «Всего хорошего». Я наблюдала, как она пересекла комнату, повернула направо и исчезла за занавеской. «Пойдем, Анна», — прошептала Мэри и взяла меня за руку. «Прости меня, милая. Зря я тебя привела. Нужно было предупредить». «О чем?» — воскликнула я. что лучшая подруга не даст мне увидеться с единственным человеком, которого я люблю?» Слова повисли в воздухе, и я сама удивилась их несомненной искренности. «Я могу отдать Герарду руку, но сердце принадлежит только Уэстри». Я вырвалась из рук Мэри. «Нет», — твердо сказала я. Я прорвалась в комнату к раненым. Приглушенные звуки переросли в стоны, крики, смех. Разнообразие окружающих нас эмоций сводило с ума. Я быстро прошла вдоль коек, вглядываясь в лица. Некоторые раненые смотрели на меня с интересом, другие просто пялились перед собой. «Где он? Если я найду его и загляну в глаза, что он скажет? Он еще меня любит. Я не позволю Китти встать между нами. Не позволю ей принимать решение за Уэстри». Я взволнованно неслась между ранеными, надеясь, что вот-вот увижу ореховые глаза, завоевавшие мое сердце на острове. Вскоре я обошла все койки, но Уэстри так и не нашла. Лихорадочно оглядев этаж, я вспомнила, куда скрылась Китти. Может, он там, внутри? Сжав медальон, я пересекла комнату и остановилась перед полосатой серо-белой занавеской. Может, меня отделяет от Уэстри лишь этот кусочек ткани? Трясущимися руками я отодвинула краешек занавески и заглянула внутрь. 4 койки, все заняты. Я тихо охнула, различив лицо солдата на дальней койке. «Уэстри!» Я почувствовала слабость в ногах. Похудевший, с щетиной на подбородке, но все такой же безупречно красивый. Я хотела отдернуть занавеску, но быстро остановилась, увидев, что к его кровати приближается Китти. Она пододвинула стул и любовно протерла его лицо влажным полотенцем, а потом положила руку на лоб. Он глянул на нее с улыбкой, от которой у меня загорелись щеки. Кто-то прикоснулся к моей талии, и послышался голос Мэри. «Анна, не мучай себя. Отпусти его». Я покачала головой. «Но Уэстри мой!» Заплакала я, опустив занавеску и положив голову на плечо подруги. «Как она могла? Как могла, Мэри?» Мэри взяла меня за подбородок и протерла лицо розовым платком. «Мне очень жаль, милая. Идем отсюда». Я дошла с ней до лифта, но потом остановилась, залезла в сумочку, достала листок бумаги и ручку и села на скамейке. «Что ты делаешь?» — удивленно спросила Мэри. Вскоре я встала и протянула ей сложенный вдвое листок бумаги. «Завтра, когда я уеду, можешь передать это Уэстри?» Мэри взяла бумажку и с сомнением посмотрела на нее. «Китти перехватит любое мое письмо», — продолжила я. «Ты моя единственная надежда. Ты уверена, что хочешь сказать ему что-то?» Я кивнула. «Мне нужно, чтобы он это прочитал. Тогда обязательно передам», — заверила она, но что-то в ее интонации меня смутило. «Завтра утром у меня смена. Попробую передать. Обещаешь?» «Да», — мягко ответила она. В голосе прозвучала усталость. «Сделаю все, что смогу». Сиэтл не помог мне забыть Уэстри. С того дня в Париже прошло больше месяца, но даже привычная домашняя жизнь и скорая свадьба не могли изгнать из моих мыслей и моего сердца Уэстри. Я подскакивала при каждом телефонном звонке и утром сидела у окна, нетерпеливо ожидая почты. Прочитав записку, переданную Мэри, он обязательно напишет или позвонит. Но почему он не пишет? Однажды во вторник, тихим утром, когда мы с Максин собирались в город, зазвонил дверной звонок. Я бросила сумочку, из нее выпала помада и закатилась под кровать. «Я открою!» — крикнула я Максин. Возле передней двери стоял почтальон. «Доброе утро, мадам!» «Мисс Кэллоуэй?» «Да, это я». Он протянул мне маленький конверт. «Вам телеграмма!» — с улыбкой сообщил он. «Из Парижа! Распишитесь, пожалуйста, здесь!» Я быстро расписалась и побежала наверх к себе в комнату. Заперев дверь, я разорвала конверт. Внутри лежал желтый листок бумаги. 5 машинописных строк. Я подошла к окну и глубоко вздохнула. Рано вернулись из поездки. ТЧК. Мэри мертва. ТЧК. Повесилась утром, 18 сентября. ТЧК. Эдвард разбил ей сердце. ТЧК. С любовью и пожеланием счастья из Европы. Стелла. ТЧК. Я долго смотрела на листок, пока не оправилась от шока. Нет, только не Мэри. Не ты, Мэри. Я вспомнила печаль в глазах, ее сомнения. Ей выпало больше боли, чем может вынести женщина. Но закончить все так, как она могла. По щекам заструились слезы. Я скомкала телеграмму и бросила на пол. Вдруг меня осенило. Господи, когда она повесилась? Я подняла листок бумаги. 18 сентября. Нет, нет, не может быть. Я в ужасе уставилась на стену. Мэри не заступила на смену после того, как мы были в больнице. Она умерла, так и не передав мое письмо Уэстри. Готово? Две недели спустя утром Герард стоял в дверях. Это был день нашей свадьбы. Вопреки традициям, он настоял, что заберет меня из дома и сам отвезет в церковь перед церемонией. Возможно, он тревожился, что я могу не прийти. Я посмотрела на него. Черный смокинг, безупречная белая роза в петлице. В ушах прозвучали мамины слова. «Выходя замуж, будь уверена, что он тебя любит. Действительно любит». Я вспомнила о нежности Уэстри и Кетти в парижском госпитале, которую невозможно было скрыть. Как я была наивна, предполагая, что он все еще любит и ждет меня. Какая теперь разница, получил ли он письмо? Я с благодарностью посмотрела на Герарда. Он меня любит, будет всегда любить меня. Его любви хватит на целую жизнь. «Да», — ответила я, прогнав обиду, боль и призраки прошлого, и взяла его за руку. «Готово». Я встала, и на шее качнулся золотой медальон, вновь заняв свое место у сердца.